20 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры открылась фотовыставка в честь 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. На открытии были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе, руководящие работники профсоюза, рабочие и профсоюзники. В зале фотовыставки были выставлены фотоматериалы о заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уна в руководстве работы и профсоюза, о борьбе рабочего класса и профсоюзников, которые создали чудеса и совершили подвиги в годы революции под руководством партии.